Замолчи и вперед, если ты еще дорожишь своей шкурой. Моко, держи этого человека и смотри, чтобы он не сбежал. Негр схватил испанца за шиворот и еще раз легонечко тряхнул. «Ну, пошел!» — крикнул он. Маленький отряд снова пустился в путь, но продвигались они теперь с большой осторожностью, останавливаясь и осматриваясь на каждом шагу. Ван Штиллер наблюдал за окнами, готовый разрядить свой мушкет в первую же приоткрывшуюся ставню, а Карма не терял из виду двери. Доведя их до противоположного конца улицы, Горбун повернулся к корсару и указал на красивый каменный дом в три этажа с каменной башенкой наверху. — Вот здесь он живет, сеньор. — Хорошо, — ответил корсар. Он внимательно оглядел дом, потом дошел до угла, чтобы удостовериться, что в боковых улочках никого нет, и, подойдя к двери, постучал тяжелым бронзовым молотком, висевшим на цепочке рядом с ней. Еще не затих звук этого удара, как заскрипели поднимающиеся жалюзи, и чей-то голос спросил с верхнего этажа: «Кто там?» «Я, черный корсар. Откройте, или мы подожжем дом!» — закричал капитан, сверкнув при синеватом свете молнии лезвием своей шпаги. «Кого вы ищете? Дона Пабло де Рибейру, управляющего герцога Ванга?» В доме послышались торопливые шаги, чьи-то испуганные голоса, потом все стихло. — Кармо, — сказал корсар, — у тебя есть бомба? — Да, капитан. — Положи ее перед дверью. Если они не откроют, мы проложим себе дорогу сами. Он уселся на ближайший парапет и принялся ждать, теребя эфес своей шпаги. Глава вторая. «Сказать или умереть?» Не прошло и минуты, как сквозь жалюзи первого этажа брызнули лучи света, осветив ступеньки крыльца. За дверью послышались чьи-то тяжелые шаги, которые гулким эхом отдавались в коридоре. Корсар тут же поднялся, сжимая в правой руке шпагу, а в левой — пистолет. Его люди расположились по обе стороны двери. Негр с поднятым топором, а двое флебустьеров с мушкетами в руках. В этот миг ураган, бушевавший над городом, словно удвоил свою ярость. Ветер ревел на улочках, сметая черепицу с крыш и яростно гремя ставнями, а синеватые молнии бороздили небо среди черных туч, в то время как гром оглушительно гремел между ними. «Прекрасная ночка для поисков этого господина!» — пробормотал Кармо. — Лишь бы гарнизон не воспользовался ею, чтобы сыграть с нами злую шутку. — Кто-то подходит, — сказал Ван Штиллер, заглянув в замочную скважину. — Я вижу за дверью луч света. Черный корсар, начинавший уже терять терпение, поднял дверной молоток и снова с силой ударил им. Грохот молотка разнесся во внутреннем коридоре, как удар грома. «Иду, иду, сеньоры!» Тут же раздался чей-то дрожащий голос. Послышался ляск засовов и задвижек. Массивная дубовая дверь медленно отворилась. Из предосторожности корсар поднял шпагу, а двое флебустьеров взяли на изготовку мушкеты. На пороге появился пожилой господин, сопровождаемый двумя слугами-индейцами, которые несли факелы. Это был красивый старик